9 карт лорда 2-го уровня могут быть обменены на карту лорда 3-го уровня, дающую игроку третий шанс. Только вот, каждый раз, когда лорд вновь активирует карту, возвращаясь в темный мир, он получает штраф, его талант опускается на 1 уровень. И несмотря на то, что лорд может возвращаться в темный мир снова и снова, с каждой новой активацией он будет становиться все слабее и слабее. У Эрика нет необходимости хранить эту карту лорда. Она ему попросту не нужна. Лучше продать ее, обменяв на энергетические кристаллы. Если же Эрику понадобится карта лорда в будущем, он просто купит ее для себя. Жаль, что нельзя привлечь внешние ресурсы. Иначе Эрик продал бы карту лорда во внешнем мире, обменял бы выручку с нее на кристаллы, а потом принес бы в темный мир 100 000 энергетических кристаллов. Однако этот подход не только усложнял жизнь лордам, но и уравнивал их. В противном случае ребенок из богатой семьи запросто мог бы принести в темный мир несметные сокровища, увеличивая свои шансы на успех. Глава 9. Территория в состоянии войны. Но темный мир справедлив ко всем. И вот прошли отведенные Эрику 30 минут. Темная приманка вокруг ядра лорда наконец-то рассеялась, и темные существа перестали появляться из ниоткуда. Исследуйте поле боя. Эрик отправил гражданских и солдат собирать энергетические кристаллы повсюду на территории. Хромой Лем, Аврора и Джессика не двигались, защищая своего лорда. Темная приманка исчезла, но это не значит, что темные существа больше не появятся на территории Эрика. Правила игры таковы, что монстры в любом случае будут появляться на территории лорда. И если солдаты или гражданские встретятся с ними, их сразу настигнет смерть. Поэтому Эрик, как и его слуги, должны быть начеку. Любое появившееся на территории лорда существо надо будет убить незамедлительно. Так прошло 10 минут. Подсчитав все энергетические кристаллы, Эрик понял, что его казна пополнилась. Теперь у него было 2750 кристаллов. Этого все еще слишком мало. Эрика переполняли противоречивые чувства. Конечно, 2750 энергетических кристаллов в первые часы игры – это отличный результат для лорда-новичка, но у него слуги императорского и эпического уровней. Для улучшения слуг столь высокого уровня Эрику потребуется очень-очень-очень много кристаллов, намного больше, чем для простых слуг общего уровня. В конце концов, их боевая мощь действительно велика. Это волна темных существ. Девятихвостый демонический лис в одиночку убила более 1600 темных существ. Ее магические шары за раз поражают до 6 противников, что отлично подходит для обороны и нападения. Аврора и Хромой Лем убили по 1000 монстров на каждого. Это даже звучало безумно. Если бы Эрик был простым лордом-новичком, эта волна темных существ смела бы его в первые же секунды нападения. Надо улучшить ядро лорда и начать расширять территорию. Эрик взял энергетические кристаллы и двинулся к игровой панели. Улучшение ядра лорда означает, что уровень лорда Эрика тоже повысится. Так, улучшив ядро лорда, Эрик сможет еще и значительно улучшить свою физическую форму. Это еще одно правило темного мира. Улучшив ядро лорда на 10 уровней, лорд получает бонус в виде особой способности, и сила этой способности, на нее может повлиять что угодно. Размер территории, количество полков под моим началом, класс слуг, даже количество убитых темных существ и вражеских войск повлияет на силу, которую получит лорд. Эрик крепко задумался. С 3 слугами эпического и императорского уровней, находящимися в его подчинении, Эрик мог получить действительно выдающиеся способности. Вы израсходовали 100 энергетических кристаллов. Ваше ядро лорда повышено до уровня 2. Эрик купил улучшение ядра лорда. Он сразу почувствовал тепло в своем теле, которое лишь усиливалось. Его тело становилось выносливее и сильнее. Теперь он может бегать быстрее, прыгать дальше. Так, все показатели его физических способностей выросли на 20, а вместе с этим, максимальное количество территории увеличено до 4 клеток. Пришло время расширяться. Эрик открыл ядро лорда. В панели магазина Эрик потратил 600 энергетических кристаллов, чтобы купить 3 печати территорий. Одну за 100, вторую за 200, а третью за 300 кристаллов. Печать территории – предмет, необходимый для расширения территории. Его можно использовать в направлении темного края территории, чтобы рассеять тьму в прилегающей области. Если территория не занята другими лордами, то расширение на новую территорию будет рассматриваться как ее завоевание. Цена покупки печати территории постоянно растет. Иногда убийство темных существ элитного уровня и уровня военачальника также дает печать территории. Иногда на ее месте может оказаться книга вербовки. Так, если не считать 10 вербовок, выданных лорду в начале игры, иных опций завербовать людей бесплатно у лорда нет. В темном мире это можно делать только через книгу вербовки. Для ее первой покупки требуется 1000 энергетических кристаллов, 2000 для второй, 3000 для третьей. Из-за этого вербовка в начале игры так важна. Потом получить книгу вербовки не так-то просто. Итак, в каком направлении расширяться? Эрик огляделся вокруг и начал просчитывать варианты. Его первоначальная территория – равнина. Исходя из топографии местности, поблизости нет ценных ископаемых и необходимых ему ресурсов. Независимо от того, в каком направлении он расширится, в его игре ничего не поменяется. Потому что сейчас он слишком силен. Согласно учебникам, темный мир – это бесконечный континент. Чем раньше вы войдете в темный мир, тем ближе вы будете к центру. Чем позже вы войдете, тем дальше от центра будут находиться ваши координаты. Следовательно, лорды-новички не могут встретиться с верховными лордами. Согласно этому выводу, существует определенная вероятность того, что та же группа людей, которая вошла в темный мир вместе с Эриком, начнет игру где-то рядом с его территорией. Эрик не хотел долго думать об этом. Не было прецедента, чтобы лорд-новичок появлялся непосредственно рядом с верховным лордом. Я могу выбрать любое направление для расширения. Эрик выбрал направление и использовал печати территории. Печать территории была активирована успешно, а это значит, в выбранном им направлении темнота медленно рассеивалась, и перед ним появилась еще одна равнинная область. Однако, было кое-что, что удивило Эрика. Когда его территория расширилась, он получил системное сообщение. В настоящее время количество лордов с ведением территории – 2. Территория вступила в состояние войны. Что за? Прямо по соседству с ним была территория другого лорда? Эрик был шокирован. Он совершенно этого не ожидал. Глава 10. Темный лорд Дэвид. Удача явно сопутствовала ему сегодня. Эрик посмотрел в сторону территории, где рассеялась тьма. Даже издалека было видно, что на лугу в 1000 метров от него находилось ядро лорда, излучающее свет. Рядом с ядром лорда солдаты и гражданские сновали туда-сюда, занимаясь своими делами. Очень неплохо. Он, лорд-новичок, только что вошедший в темный мир, был готов уничтожить врага. Приглядевшись получше, Эрик вздохнул с облегчением. Территория, на которую он расширился, также была первоначальной территорией другого лорда, совсем еще неопытного лорда-новичка 1-го уровня. Кажется, он тоже был студентом. Очень вероятно, что этот лорд был в группе первокурсников Эрика, вошедшей в темный мир несколько часов назад. Это интересно. Уголки рта Эрика слегка приподнялись. У него есть видение начальной территории противника, и другой лорд даже не знает, откуда ждать удара. Интересно, испытывает ли его противник страх и нетерпение? Тем временем на территории по соседству с Эриком, первокурсник из университета лордов, Дэвид, только начинал свой путь к покорению темного мира. В тот момент, когда Эрик расширил свою территорию, Дэвид замер как громом пораженный. Другой лорд расширился на его территорию, он сразу же огляделся. Вокруг его первоначальной территории царит тьма. У него еще не было печати территории, чтобы заглянуть за ее завесу. Он даже не знал, с какой стороны его поджидает опасность. Все к обороне. Подойдите к ядру лорда. Дэвид поступил в университет после 8 лет изучения особенностей темного мира, поэтому он отреагировал немедленно. Но его лицо не выражало ничего хорошего, потому что у лорда-новичка почти нет шансов против других более опытных лордов. Город, где он родился, был столицей всей Восточной Федерации, ее экономический и административный центр. Дэвид родился в мире Синей Звезды, и его семья была чрезвычайно богата. Он был принят в университет лордов в числе лучших абитуриентов. Конечно, это заставляло его буквально раздуваться от гордости за себя. Все-таки у него есть еще и младшие братья, которым он должен подавать пример. Они должны будут равняться на него. Поэтому еще до входа в темный мир Дэвид начал строить планы по завоеванию этого места. Он рассчитывал, что войдя в темный мир, он обязательно получит талант по крайней мере уровня А, а то и выше. Так и случилось. Если оба родителя были темными лордами, то это увеличивало шансы ребенка на успех. Как правило, у сильных лордов рождаются сильные дети, и удача его не подвела. Когда он вошел в темный мир, он сразу получил талант уровня А. Это было неплохо, но он все равно рассчитывал на большее. Если бы у него был талант уровня S, то в будущем он определенно превратился бы в могущественного лорда. Но таланта уровня A ему немного не хватает. Дэвид должен будет прикладывать много усилий, чтобы развиваться наравне с остальными лордами. Конечно, талант уровня А тоже не так уж и плох. Во всей Восточной Федерации насчитывается не более миллиона темных лордов с талантом этого уровня. Итак, пока он начинал развитие, он фантазировал о том, как прекрасно будет протекать его становление. Но этого он точно не ожидал. В самом начале его игры, на его территорию расширился другой лорд. Мне конец. Лицо Дэвида стало чрезвычайно мрачным. По его мнению, это был лорд, который вошел в темный мир задолго до него. Конечно, он не был очень опытным, но даже этого времени в темном мире было достаточно, чтобы превзойти в боевой мощи Дэвида. Должно быть, этот лорд расширялся снова и снова, пока не дошел до территории Дэвида. Дэвид чувствовал себя неудачником. Все гражданские лица, солдаты и два слуги элитного уровня, которых он завербовал, вернулись к нему, образовав живой щит. Теперь вне зависимости от того, с какого направления его атакует другой лорд, у него будет безопасное место. Однако, Дэвид также очень хорошо знал, что он лгал самому себе. Противник уже представляет собой существо, способное расширять свою территорию, поэтому его боевая мощь определенно не слабее, чем у его солдата 1-го уровня. Бога ради, он только что вошел в темный мир, только что построил вербовочный лагерь и успел завербовать лишь пару гражданских. Разве он мог ожидать нападения? Не спешим. Эрик издалека видел, как противник выстраивает вокруг себя линию защиты. Он не собирался атаковать мгновенно. Теперь у него есть видение территории противника, и другой лорд вообще не мог его видеть или сбежать куда-то со своей территории. Это темный мир. Как только вас обнаруживают, вы оказываетесь в крайне уязвимой позиции. Сначала я повышу уровень своих слуг. Эрик подошел к панели ядра лорда. У него все еще оставалось 2050 энергетических кристаллов. Слуге уровня императора для улучшения с уровня 1 до уровня 2 требуется 600 энергетических кристаллов. Слугам эпического уровня для улучшения с 1-го до 2-го уровня требуется 700 энергетических кристаллов. Итого мне требуется 1900 энергетических кристаллов для улучшения всех слуг. Эрик почувствовал себя не в своей тарелке. Он только что заработал целую гору кристаллов, но после всех расширений и улучшений он опять останется ни с чем. Так, для улучшения помощника общего уровня, для обновления до уровня 2 требуется всего 100 энергетических кристаллов. Уровень элиты равен 200, а уровень военачальника равен 300 кристаллов. Конечно, для улучшения высококлассных слуг требуется больше энергетических кристаллов, что вполне логично и ожидаемо. После того, как Эрик улучшит трех своих слуг, он сможет использовать более продвинутую темную приманку, чтобы ускорить свое развитие. Надо понимать, уровень слуг не может превышать уровень лорда. Глава 11. Коварство. Итак, сколько уровней у самого лорда, столько же уровней может быть у его слуг. Все три слуги должны быть улучшены до уровня 2. Эрик отдал приказ. Когда слуги будут улучшены, их собственные боевые атрибуты увеличатся, а эффект от их таланта возрастет. Например, девятихвостый демонический лис Джессика. После того, как маленький лисенок достиг 2-го уровня, ее здоровье было увеличено с 720 до 840, сила атаки со 160 до 180, а сила защиты с 30 до 36. Кроме того, эффект от таланта этой крохи тоже получил улучшение. Количество раз, которое красный магический шар может отскочить от противников, изменилось с 5 до 6 раз. Еще один отскок, у Эрика загорелись глаза. Эрик понимал, что пока его путешествие в темный мир проходит гладко, он быстро вырастет до 30 или 40 уровня. При этом магический шар маленького лиса начал бы поражать от 30 до 40 противников за один выстрел, не так ли? Это небывалая мощь, не говоря уже о том, что, если она вырастет до нескольких сотен уровней, ее атака сможет убить сотни врагов. Конечно, с течением времени слуги разблокируют более продвинутые навыки. Так, Джессика определенно будет обладать и другими магическими талантами, которые помогут Эрику более эффективно уничтожать армии своих противников. Одна атака сможет уничтожить десятки тысяч солдат. После того, как хромой Лиам был улучшен, его здоровье увеличилось с 480 до 580, сила атаки со 120 до 136, а сила защиты с 20 до 25. По сравнению с маленьким лисом эпического уровня, Рост атрибутов слуг уровня императора не казался таким быстрым. Представьте, после нескольких улучшений боевая мощь Джессики будет намного больше, чем у двух его слуг императорского уровня вместе взятых. Конечно, каждый слуга обладает собственными уникальными талантами, поэтому Аврора и Хромой Лиам незаменимы в бою, но их императорский уровень делает этих слуг менее совершенными бойцами, чем Джессика. У Хромого Лиама, после повышения до 2 уровня, дальность стрельбы была увеличена с 500 до 600 метров. С каждым улучшением Хромой Лиам будет увеличивать дальность стрельбы на 100 метров. У Эрика загорелись глаза. Что означает дистанция в 600 метров? Огонек коварства зажегся внутри лорда. Теперь он может нанести противнику смертельный удар из слепой зоны. Тот даже не поймет, что произошло. Эрик снова нацелился на соседнюю территорию. Теперь он был настроен очень решительно. «Хромой Лиам, настал твой час». Он подошел к Хромому Лиаму, отдавая приказы. «Встань на границе территории. Подойди к краю тьмы другого лорда». Он видел, что другой лорд, Дэвид, стоял на равнине и даже не понимал, где находится лучник, обрекающий его на смерть. На месте равнинной территории Эрика, Дэвид видел лишь непроглядную тьму, которая скрывала от него страшную опасность. «Целься в их лорда и убей его одним ударом». Эрик бесстрастно смотрел на лорда Дэвида, который еще недавно был его одногруппником. «В темном мире нет места милосердию. Если в темном мире лорда убьют, то он не умрет, а всего лишь вернется в реальность. Однако ему не позволит снова войти в темный мир в течение некоторого времени. Выходит, что реальной опасности для лорда все-таки нет». Так, по приказу Эрика одноглазый лучник Хромой Лиам встал на краю тьмы и взял на прицел лорда Дэвида. Расстояние между ними составляло около 550 метров. Огонь. Стрела стремительно полетела к цели. Пов Дэвида. Дэвид внимательно следил за всем, что происходило на его территории. «Почему ты не атакуешь?» Он был мрачнее тучи. Вероятно, он задержится в темном мире ненадолго. Теперь, когда у лорда противника есть видение его территории, он оказался в безвыходном положении. У него все еще недостаточно энергетических кристаллов для улучшения ядра лорда, поэтому он даже не может расширить свою территорию. Но он чувствует что-то странное. Может ли другой лорд потреблять часть его энергетических кристаллов? Дэвид видел, что его слуги и солдаты тоже неспокойны. Это состояние. Если другой лорд затянет свою атаку на час или даже 2, их психическое состояние определенно станет неустойчивым. Ему надо придумать, как свести потери к минимуму. Только закончить свои рассуждения Дэвид уже не смог. Стрела вылетела в него из тьмы с огромной скоростью. Дэвид даже не успел отреагировать. Но, его слуга успел. «Лорд, берегитесь!» Элитный слуга в серебряной броне загородил Дэвида своим телом. Стрела с бешеной силой ударила того прямо в бок. Паф! По телу слуги пошла дрожь. Минус 177. Его слуга не только потерял здоровье, но и был обездвижен на целых 5 секунд. К счастью, этот слуга элитного уровня имел профессию воина. У него был высокий уровень защиты. Целых 240 пунктов здоровья. В противном случае стрела оказалась бы для него смертельной. Однако, прежде чем Дэвид смог сделать вдох облегчения, вторая стрела достигла своей цели. Паф, минус 121. Его слуга элитного уровня был мертв. Это все темная стрела. Как это может быть возможным? Дэвид упал на землю. Его лицо стремительно бледнело. Такое ощущение, что он упал в ледяную пещеру. Темная стрела, обобщенное название для всех стрел, используемых в темном мире. Только Дэвид находился более чем в 500 метрах от края тьмы. Другими словами, дальность стрельбы противника превысила 500 метров. Этот диапазон стрелок уровня военачальника обычно имеет дальность стрельбы не превышающую 50 метров. Но он лорд-новичок, который только вошел в темный мир. Поблизости просто не может быть лорда 50-го уровня. Итак, кто же это? Глава 12. Противостояние. Даже стрелок общего уровня должен получить как минимум 35 обновлений подряд, прежде чем дальность его стрельбы будет хоть в половину такой большой. В любом случае, это не то, чему Дэвид может сейчас противостоять. И уровень противника уже не так важен. Дэвид просто должен пережить это нападение. Надо строить стену. Мне срочно нужна стена. Лучший способ справиться с темными стрелами – возводить стены. Знания Дэвида не были лишь теоретическими, поэтому он быстро спрятался за вербовочным лагерем, который он только что построил. Вербовочный лагерь представлял собой крепкое двухэтажное здание, которое Дэвид возвел рядом со своим ядром. Конечно, сам Дэвид может спрятаться за лагерем, но вот его ядро лорда все еще находится в пределах досягаемости противника. Следовательно, он должен приказать своим гражданским построить стену как можно быстрее. Направление, откуда появляются темные стрелы, определено. Не так уж сложно понять, где именно надо строить стену. Дэвид отдал приказ, но именно тогда, паф, паф, паф, стрелы продолжили вылетать из темноты с огромной скоростью. Лорд по ту сторону тьмы определенно знал, что делал. Гражданские кулем падали на землю. Несмотря на импровизированное убежище из вербовочного лагеря, неизвестный лучник попадал в них. Сердце Дэвида обливалось кровью, когда он осознал, что сам отправил своих людей на смерть. Но это поправимо. Несмотря на то, что стрелок поражал сразу несколько юнитов одним выстрелом, надежда еще была. Так, когда пал последний гражданский, обратный отсчет до строительства высокой стены был, наконец, завершен. Ядро лорда Дэвида было защищено этой стеной. В данный момент он был в безопасности. Но надолго ли? При мыслях о последующем сражении, Дэвида прошиб холодный пот. У него очень быстрая реакция. Эрик разочарованно покачал головой. В настоящее время стрелы хромого Лиама не обладали способностью проникать в здания или разрушать их. В конце концов, его текущий уровень слишком низок, и у него нет снаряжения для совершения массивных атак. В темном мире базовые показатели защиты любого здания начинаются с минимального количества в 200 очков. Это означает, что теперь в бой за Эрика должен вступить девятихвостый демонический лис. По подсчетам Эрика, Джессика должна разрушить стену, уничтожив противника. Лорд прячется за вербовочным лагерем. Ядро лорда скрыто от атаки хромого Лиама за высокой стеной. Продолжай действовать предсказуемо, тебя ждет неприятный сюрприз. Уголки рта Эрика изогнулись в коварной усмешке. Он решил придержать свой козырь в рукаве и позволить Авроре, прекрасной королеве неба, закончить эту битву. Раз атаковать издалека не выходит, он использует ближний бой. Аврора, сильная и гордая королева неба, как и двое других слуг Эрика, также была повышена до 2-го уровня. Здоровье 600-712, атака 99-113, защита 45-54. Панель атрибутов показала, что здоровье Авроры выросло настолько, что целая армия лорда-новичка была против нее бесполезна. Рост показателей защиты эпического маленького лиса составляет всего 6 пунктов, а у хромого Лиама рост защиты составляет 5 пунктов. У Авроры же защита возросла на 9 пунктов. Эффект ее таланта тоже улучшился. Теперь Аврора может увеличить на 15 пунктов защиту своих союзников и настолько же восстановить их здоровье. Конечно, если они находятся около нее. С учетом сил самой Авроры, теперь у королевы неба 69 пунктов защиты. Гражданские, выступающие за другого лорда, уже мертвы. Толку от солдат не будет. Они не смогут противостоять Авроре. Остался один элитный помощник, который выглядит как маг. Обычно слуги элитного уровня имеют силу атаки, не превышающую 40 пунктов на первом уровне. Этого явно будет недостаточно, чтобы сломить защиту Авроры. Разберись с ними, не оставляя никого в живых. Эрик отдал приказ Авроре. Есть. Королева неба Аврора, расправив крылья за спиной и держа серебряный длинный меч и одноручный щит, полетела прямо на территорию противника. Пов Дэвида. Он прятался за стеной вербовочного лагеря и едва успевал перевести дух, когда красивейшая из женщин, с парой белоснежных крыльев за спиной, вылетела из темноты. Это слуга уровня императора. Он сразу обратил внимание на панели информации Авроры. Дэвид мгновенно изменился в лице. Класс императора. Не слишком ли это мощно? Она достигла только 2-го уровня. Кому из лордов-новичков так повезло нанять слугу уровня императора в самом начале игры? Неудивительно, что ты можешь пустить темную стрелу на такое огромное расстояние. Нет же, это слуга императорского уровня по имени Аврора, командир, а не лучник. Выходит, есть кто-то еще, кто использует лук. Другой высокопоставленный слуга? Сердце Дэвида пропустило удар. Лорд 2-го уровня с лучником, у которого дальность стрельбы превышает 500 метров. Это невозможно. Это прописная истина, которую может доказать даже учебник. Независимо от класса лучника, дальность его стрельбы на 1М уровне составляет не более 150-200 метров. Даже если он достигнет 2-го уровня, невозможно прокачать дальность стрельбы даже до 300 метров, что уж говорить о 500. Темный лорд Дэвид был полностью сбит с толку. Впрочем, его основной эмоцией было вовсе не замешательство. Страх. Он боялся. Я готов встретить врага. Находившийся рядом с ним слуга элитного уровня был магом. У него также было несколько выживших солдат. Когда королева неба Аврора приблизилась на расстояние выстрела, маг-слуга элитного уровня выпустил в нее ледяную стрелу, продемонстрировав Дэвиду свой талант в действии. Это была особенная темная стрела, быстрая и чрезвычайно могущественная. Она попала в одно из белоснежных крыльев Авроры. Дэвид надеялся на ослабление врага. Глава 13. Неверие. Только вот, минус 0, она непобедима. Дэвид изменился в лице. Кажется, в один миг он постарел на десяток лет. Неудивительно, что лорд, являющийся его противником, так уверен в себе. Никто никогда не отправляет слугу в бой в одиночку. Это слишком опасно. Но защита этого слуги невероятно высока. Только вот думать об этом у Дэвида не было времени. Атака продолжалась. Золотое свечение окутало тело Авроры. Словно кокон, Дэвид видел, как она покрепче схватила свой меч. Она вступила в бой. После улучшения до 2-го уровня, сила ее атаки увеличилась на 50%, достигнув 169 очков, что было примерно сопоставимо с силой, которая была у девятихвостой демонической лисицы Джессики. Тело Авроры вдруг окутал белый свет, она была похожа на ангела, спустившегося с небес на землю. Один удар меча, и его слуга был серьезно ранен. Минус 155. Слуга элитного уровня потерял большую часть своего здоровья после первого же удара. Он даже не успел оказать Авроре сопротивление. Еще один взмах мечом. Его слуга элитного уровня обезглавлен. Малочисленные солдаты армии под командованием Дэвида атаковали Аврору один за другим. Увы, мечи в их руках, попадавшие по светло-голубой мягкой броне Авроры, не способны были нанести даже минимальный урон своему противнику. Минус 0. Минус 0. Аврора взмахнула мечом, убив солдата с первого удара. Смотря на эту прекрасную женщину с белоснежными крыльями, Дэвид понимал, у него и всех его людей просто нет шансов. Очень быстро Аврора уничтожила всех солдат противника, оставив Дэвида одного на поле боя. Она удобнее перехватила свой меч и полетела к Дэвиду, который как раз прятался за свежепостроенным вербовочным лагерем. Теперь этот лорд-новичок полностью отказался от любых сопротивления. Императорский слуга 2-го уровня. Ну и ну. Дэвид горько усмехнулся. Ни один лорд-новичок на синей звезде не сможет справиться с таким слугой, что уж говорить о человеке, который только-только вошел в темный мир. Это был его конец. Он пал от меча Авроры. Вот так в свой первый же день Дэвид был обезглавлен, обращен в белый свет и изгнан из темного мира. Мир синей звезды, университет лордов. Молодой человек материализовался буквально из воздуха в том самом классе для первокурсников, где ему только недавно была выдана карта лорда. Его лицо все еще оставалось бледным, немного даже серым. «Дэвид, почему ты вернулся?» Его наставник, серьезный мужчина средних лет, был немного ошеломлен, когда увидел его. «Я...» В голосе Дэвида звучала горечь. «Меня убили». «Что?» Наставник был неприятно удивлен. «Зная тебя, ты бы не активировал темную приманку. Как еще тебя могли убить? Другой лорд расширился на мою территорию». Дэвид глубоко вздохнул. «Я был убит слугой императором 2-го уровня». Он кратко пересказал все, что с ним случилось. Выслушав историю Дэвида, наставник изменился в лице. Каждое его движение выражало скепсис. Стрелок с дальностью стрельбы более 500 метров, уровня императора. Кроме того, ты говоришь о летающей женщине, чью защиту не смог пробить даже твой слуга элитного уровня. О, нет, Дэвид, я понимаю твои чувства, но ты должен опираться на факты, думать головой, а не сердцем. Конечно, обидно пасть в свой первый же день в темном мире, но это не дает тебе права превозносить своего соперника, как какое-то непобедимое божество. Потерпеть неудачу не страшно. Страшно не вынести для себя никаких уроков из сложившейся ситуации. Теперь ты должен найти карту лорда 2-го уровня, разработать новый план и попытать удачу еще раз. Теперь с учетом всех допущенных тобой ошибок. Услышав слова своего наставника, Дэвид замер от возмущения. Я, он действительно был убит слугой уровня императора, а темная стрела убила его слугу, вылетев из края тьмы. О каких фактах может идти речь? Разве такого противника можно переоценить? Дэвид поклялся, что все, рассказанное им, было чистой правдой. Но императорский слуга 2-го уровня. Его наставник не верил, что он встретил настолько могущественного лорда. Даже просто сам факт вербовки слуги императорского уровня был смешон. Что уж говорить о лучнике, способным стрелять на расстоянии свыше 500 метров. Лорд-новичок, завербовавший двух императоров, разве это не чушь? В общем, наставник Дэвида считал, что его подопечный просто ищет оправдание своей неудачи. В конце концов, за годы своей работы он множество раз наблюдал такую картину. Молодые лорды винят всех вокруг вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза. Они просто некомпетентны. Ох уж эти студенты. Все эти россказни близко не похожи на правду. Покачав головой, мужчина тяжело вздохнул, рассуждая о несостоятельности молодого поколения. Дэвида переполнял гнев, но и желания спорить со своим наставником у него не было. Он-то прекрасно знал, с кем именно ему пришлось сражаться. К счастью для Дэвида, оба родителя в его семье – темные лорды, поэтому недостатка в энергетических кристаллах у него точно не будет. Мама с папой помогут Дэвиду купить карту лорда 2-го уровня, чтобы он мог войти в темный мир во второй раз и начать свой путь заново. Только вот, когда он войдет в темный мир вновь, его талант будет понижен до уровня В, как наказание за предыдущую неудачу. Думая о своих перспективах, Дэвид побледнел еще больше. Его переполняли злость, обида и чувство невероятной несправедливости. По всем законам темного мира с ним не должно было произойти ничего подобного. Лорд, являющийся его противником, так и не появился на поле боя, позволив своим слугам разобраться с ним в одиночку. Дэвид даже не знал имени своего противника. О какой мести тогда вообще можно говорить? Глава 14. Новые территории, фотоаппарат. Если же говорить об Эрике, то его настрой был прямо противоположен настрою его почившего соперника. Едва убив лорда противника, Эрик смело вошел на его территорию. Все подчиненные противника были убиты. Посреди равнины остались только ядро лорда и вербовочный лагерь, который Дэвид с таким трудом успел построить. «Уничтожьте ядро лорда!» Эрик приказал Авроре и Джессике разобраться с ядром своего противника. Ядро лорда 1-го уровня имеет прочность в 10 000 пунктов, что дает 50 ноя снижение урона. Даже имея под своим командованием таких сильных слуг, как Королева Неба и Демонический Лис, уничтожить его будет непросто. Так, даже прикладывая максимум своих усилий, Джессика может нанести урон, не превышающий 270 очков. Ее магический шар по-прежнему наносит всего 135 очков урона. Выходит, что даже объединив свои силы с Авророй, Джессика должна будет совершить десяток атак, чтобы уничтожить ядро лорда. На это им потребовалась целая минута. Ядро лорда, прочность которого теперь стремительно приближалась к нулю, было окончательно уничтожено. И в этот момент все оставшиеся постройки на территории противника последовали за ним. В один миг они разлетелись в щепки, превратившись в пыль. Вы уничтожили ядро лорда 1-го уровня. Вы выиграли награду. 1550 энергетических кристаллов. Эти кристаллы достались ему так легко. Эрик посмотрел на маленькую лисичку рядом с собой и одобрительно кивнул ей, заставив Джессику покраснеть. Отличная работа, давай теперь немного отдохнем. Улыбнувшись демонической лисице, Эрик погладил ту по голове. Пришло время посмотреть на территорию, оказавшуюся у него в руках. Координаты территории: 0-1. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на территории: 15. Количество лордов, имеющих видение этой территории: 1. Территория Дэвида отныне принадлежит Эрику. В час на ней производится 15 энергетических кристаллов, что значительно больше, чем на первоначальной территории, доставшейся Эрику в начале игры. На данный момент эта территория остается пустой. В настоящее время у меня нет необходимости строить здесь какие-либо здания. Эрик вернулся на свою территорию с двумя прекрасными слугами, которые сегодня отлично потрудились на благо своего лорда. И пусть оба квадрата его территории находились в пешей доступности друг от друга, между Эриком и его ядром сохранялось расстояние в целый километр, что немного пугало лорда. Ура! Площадь его территории стала равна 1000-2000 метров, что составляет 2 квадратных километра. Кроме того, теперь у меня есть 1700 энергетических кристаллов, но и этого мне мало. Эрик огляделся вокруг. Эпический слуга 2-го уровня нуждается в 1400 энергетических кристаллах для повышения до уровня 3. Слуге уровня императора 2 уровня также требуется 1200 энергетических кристаллов для повышения до уровня 3. Если учесть, что Эрику сначала надо обновить ядро лорда за 400 энергетических кристаллов, ситуация вырисовывалась не очень радужная. Он не может оплатить все эти улучшения. Впрочем, у него еще остались 2 печати территорий. Пришло время их использовать. Мне надо продолжать расширяться. Если на своем пути мне попадутся другие лорды, то уничтожение их ядер принесет мне неплохой доход. Эрик прошел к другой стороне своей первоначальной территории, остановившись у края тьмы. Настало время использовать еще одну печать территории. В прошлый раз он встретил Дэвида, сделав ход на юг. Теперь же он держит путь на запад. Вы получили новую территорию. Координаты территории. -1, 0. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на этой территории. 10. Количество лордов, имеющих ведение этой территории. 1. Оглядевшись вокруг, Эрик почувствовал разочарование. Перед ним располагалась обычная равнина, где не было ни других лордов, ни темных существ. Я могу расширить территорию еще один раз. На этот раз Эрик пошел на восток от своей первоначальной территории, чтобы активировать последнюю печать. Вы получили новую территорию. Координаты территории. 1, 0. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на этой территории. 225. Количество лордов, имеющих ведение этой территории. 1. Системное оповещение по-настоящему ошеломило Эрика. На этой территории производится 225 энергетических кристаллов в час. Неужели я нашел шахту кристаллов? Эрик внимательно оглядел свою новую территорию. Перед ним распростерлась живописная долина, окруженная высокими горами. У подножья гор можно было разглядеть небольшие сооружения, шахты по добыче энергетических кристаллов. Всем известно, энергетические кристаллы – самовозобновляющийся ресурс, который просто невозможно исчерпать. А это значит, что шахта Эрика будет существовать вечно. И теперь на этой территории будет производиться в 20 раз больше энергетических кристаллов, чем на его первоначальном месте появления. Это так круто. Благодаря этим шахтам я могу производить 5000 энергетических кристаллов в день. Но на таких территориях обычно водятся темные существа. Готовьтесь к бою. Эрик был вне себя от радости, но это не значило, что он готов ослабить свою бдительность. По меньшей мере десятки черных инфернальных гончих бродили вокруг шахты энергетических кристаллов. Посмотрев в сторону Эрика, гончие оскалились в предвкушении вкусного ужина. Они собирались разодрать его на мелкие кусочки. Эти псы не были темными существами. Таким образом, на них не действовали правила темного мира. Как только лорд увидит их, он станет их жертвой, и никакая завеса тьмы не остановит этих гончих. Что произошло бы, расширься сюда другие лорды-новички? С этой сворой инфернальных гончей 2-го и 3-го уровней не справится ни один лорд-новичок, не говоря уже о том, что среди них также есть монстры элитного уровня. Если лорд-новичок случайно набредет на логово этих милых собачек, у тех будет полноценный обед. Что же им можно лишь посочувствовать? Ведь на них наткнулся не кто-нибудь, а Эрик. Глава 15. Инфернальные гончие. Я надеюсь, убийство монстра элитного уровня даст мне редкое снаряжение или какой-нибудь полезный артефакт. Эрик с нетерпением ждал битвы. Для его слуг эти инфернальные гончие – просто новорожденные щенки. Ну, а пока инфернальные гончие со всех лап неслись на Эрика. Хромой Лем, не дожидаясь приказа, открыл стрельбу. Он не стал отвлекаться на элитную гончую, решив разобраться для начала с существами послабее. Всего за несколько секунд гончие 2 и 3 уровней были убиты его смертоносными стрелами. А ведь скорость бега инфернальной гончей очень высока, но им еще далеко до стрел Лема. К тому времени, когда стая гончих добралась до первоначальной территории Эрика, их уже нельзя было назвать стаей, потому что все гончие, за исключением элитного монстра, уже были мертвы. И тут по земле прошла дрожь. Хромой Лем оглушил элитную инфернальную гончую одной стрелой. Королева неба Аврора занесла меч. Началась совместная атака. Собрав силу всех слуг Эрика, маленькая лисичка Джессика использовала свою демоническую силу, чтобы поразить гончую. Энергетическая стрела вылетела из ее зонтика, устремляясь прямо к инфернальному псу. -398. Гончая была убита на месте. После ее смерти на землю выпало много энергетических кристаллов, среди которых также было и что-то еще – снаряжение. Глаза Эрик загорелись, и он приказал солдатам и гражданским собрать все ценные ресурсы с поля боя. Эта битва далась ему очень легко, но если бы на его месте оказался любой другой лорд-новичок, он был бы повержен. Надо признать, трое слуг Эрика слишком могущественны. Это заставило его задуматься о таланте уровня СС. Быть может, у Эрика в будущем будет этот талант. Он заключается в том, что любой завербованный юнит умножается на 100. Так, будь у Эрика этот талант сейчас, он мог бы направить армию из сотни солдат 2-го уровня в бой. Вероятно, они бы устроили с гончими настоящую кровавую баню, но победа все равно была бы за Эриком. Да, у разных талантов разный стиль игры. Эрику достался крит, увеличивающий силу слуг в 10 тысяч раз и увеличивающий шансы Эрика на успешную вербовку. Вскоре появилась статистика битвы. В этой волне было получено в общей сложности 2217 энергетических кристаллов. Большая часть кристаллов досталась Эрику в награду за убийство инфернальной гончей элитного уровня. За убийство диких монстров дается намного больше кристаллов, чем за убийство темных существ, пришедших по зову темной приманки. В темном мире награды часто пропорциональны сложности испытания. Так, чтобы справиться с этой сворой диких псов, требуется боевая мощь намного выше, чем у лорда Дэвида, совсем недавно павшего от меча Авроры. В этом случае и награда должна быть существеннее. Но главное не кристаллы, а то, что убийство гончей подарило Эрику еще и редкое снаряжение. Сапоги гончей. Боевая мощь лорда плюс 15, скорость передвижения плюс 35. Требования к экипировке. Уровень 2. Увеличенная боевая мощь и увеличенная скорость передвижения. Замечательные бонусы. Улучшение боевой мощи лорда на 15 пунктов. Это отличное улучшение для меня сейчас. Эрик взглянул на свои атрибуты. Его текущая боевая мощь составляла всего 12 пунктов. Поскольку ядро Эрика уже было улучшено до 2-го уровня, его боевая мощь на 2 очка превышала средние 10 пунктов обычных людей и лордов-новичков. Эта боевая мощь охватывала все аспекты. Здоровье, атака, защита, скорость, сила, выносливость перечислять можно долго. И эти сапоги гончей добавили еще 15 пунктов ко всем атрибутам лорда. Это эквивалентно улучшению ядра лорда почти в 2 раза. Когда Эрик надел эти сапоги гончей, боевая мощь лорда 12 пунктов 27 пунктов. Таинственная сила прошла сквозь все его тело, усилив Эрика почти в 2 раза. Сила, выносливость, скорость. Он был на 7-м небе от счастья. Изначально он пробегал 100 метров за более, чем 10 секунд, но сейчас он попробовал повторить свой предыдущий забег, и у него ушло на это всего 3 секунды. Теперь у меня 27 очков боевой мощи, что эквивалентно 270 очкам здоровья, 54 очкам атаки и 27 очкам защиты. По сравнению с моими слугами, я настоящий аутсайдер, но кто превратил их в слуг эпического и императорского уровней? По крайней мере, мои характеристики превзошли характеристики элитного слуги Дэвида, павшего всего от 2 стрел хромого лема. Эрик был вне себя от счастья. В любом случае, его слуги были продолжением его самого. Они подчинялись любому его приказу. Поэтому боевая мощь слуг приравнивалась к боевой мощи их лорда. Кроме того, темный лорд будет получать особую способность каждые 10 уровней. Таким образом, совсем скоро боевая мощь Эрика может быть ничуть не ниже боевой мощи его Авроры или Лема. Текущая площадь территории. 4 квадратных километра, 4 клетки. Текущая производительность энергетических кристаллов. 260 в час. Остаток энергетических кристаллов. 3917 штук. Эрик взглянул на панель информации. Сейчас его территория имеет форму буквы Т, с начальной территорией посередине, пустой территорией с левой территорией с шахтами энергетических кристаллов справа. Позади осталась территория лорда Дэвида, которая в данный момент пустовала. 4 квадрата территории приносит ему 260 энергетических кристаллов в час. Только вот, эти 4 территории составляют в общей сложности 10 километров темного края. Скорость генерации темных существ высока, и их убийство может гарантировать Эрику по меньшей мере еще сотню энергетических кристаллов каждый час. Вторжение низших темных существ. Эрик вообще не рассматривал это как реальную угрозу. У меня сейчас почти 4000 энергетических кристаллов, как мне лучше их использовать? Эрик начал думать, рассматривая самые разные варианты. В итоге он решил приказать слугам обучить всех его 4 солдат. Хромой Лем, ты тренируешь 2 лучников. Джессика, ты обучаешь демонического мага. Аврора, ты тренируешь небесного стража. Эрик начал создавать свою армию. Когда слуги императорского и эпического уровней обучат солдат, те станут грозным препятствием на пути любого врага. Их боевая мощь будет значительно превосходить боевую мощь других солдат. Эрику уже натерпелось взглянуть на результат. Одно можно сказать наверняка. Когда обучение всех его 4 солдат будет завершено, сила его армии значительно возрастет. Эрик же в это время займется улучшением ядра лорда и расширением своей территории. Глава 16. Возвращение в реальный мир. Примерно 15 минут спустя. Голубая звезда, Восточная Федерация, город Цзянду, университет лордов. Зал для тактических занятий первокурсников был переполнен. Несколько наставников, включая Сьюзан, находились в аудитории, отвечая на различные вопросы, которыми их засыпали студенты. Эрик стоял у входа в аудиторию. Ему нужно было время на то, чтобы вычленить из потока вопросов и ответов необходимую для него информацию. Для обучения солдата требуется 1 час, хотя это время можно сократить, используя в 2 раза больше энергетических кристаллов. Но их у меня сейчас мало, так что нет необходимости тратить ценный ресурс впустую. В данный момент хромой Лиам тренирует 2 лучников. Джессика также обучает демонического мага, а Аврора – небесного стража. Это займет всего 2 часа. Обязанности по патрулированию территории и зачистке ее от темных существ были переданы Джессике и Авроре. Они смогут по очереди дежурить, защищая ядро лорда. Пока одна моя слуга несет боевое дежурство, вторая – тренирует солдата, потом они меняются. За эти 2 часа Эрик мог отдохнуть. Он решил вернуться в мир Синей Звезды. Если что-нибудь случится на его территории, его слуги незамедлительно сообщат об этом своему лорду. Даже если они находятся в разных мирах, лорд не теряет своей связи со слугами. Они продолжают тесно взаимодействовать и делиться друг с другом информацией. Но зачем же Эрик вернулся сюда? На самом деле, это традиция университета лордов. После входа в темный мир и первых шагов студентов на пути к развитию, университет начинает отслеживать их достижения. Докладывать обо всем не обязательно. Студенты могут отказаться от этого. В конце концов, темный мир может хранить секреты личной жизни своих обитателей. Но Эрик не видел проблемы в том, чтобы рассказать миру о своей мощи и своем таланте. Совсем скоро будет составлен рейтинг новых студентов. Лучшие лорды получат награду в виде энергетических кристаллов. Разве можно упускать такую возможность? Если Эрик во всех списках займет 1-е место, то ему дадут несколько сотен тысяч энергетических кристаллов в качестве поощрения. Как же это заманчиво. «Привет, позволь мне, пожалуйста, пройти». Неожиданно приятный девичий голос вырвал Эрика из мира грез, возвращая того в реальность. Он почувствовал нежный аромат женских духов, окутавший его мягким облачком. Эрик поднял взгляд. Он увидел перед собой прекрасную девушку, похожую на весенний цветок. Да, конечно. Эрик вдруг осознал, что все это время загораживал людям путь, стоя в дверном проеме. Итак, он сделал шаг влево, но и девушка сделала шаг влево. Тогда Эрик сделал шаг вправо. Девушка тоже сделала 1 шаг вправо. «Эй, ты!» Девушка выглядела немного сердитой. Чувствует ли она, что Эрик намеренно преграждает ей путь? «О, просто стой на месте!» Эрик схватил девушки за плечи и сам отошел в сторону, двигая незнакомку в противоположном от себя направлении. Девушка быстро прошмыгнула мимо него. Эрик был готов поклясться, что она вздохнула с облегчением, разминувшись с ним. Неужели она почувствовала подвох? Было слишком поздно думать об этом. Красотка удалилась, изящно покачивая бедрами. Внезапно худощавый парень подскочил к Эрику со спины и схватил того поперек туловища. «Эй, Эрик, не слишком ли ты настойчив? Ты действительно встал на пути у Кристины Частин. А чем вы с ней тут болтали, голубки? Признавайся, ты пытался флиртовать с этим нежным цветочком?» Посмотрев назад, Эрик столкнулся взглядом с Максом, его новым соседом по комнате. Стоит признать, Макс был действительно хорошим парнем. Он не вступал в конфликты, был уважителен с другими студентами и всегда находил способ разрядить обстановку. «Кристина Частин, кто это такая?» Черт возьми, любопытство начало раздирать Эрика. «Ты ее не знаешь?» В этом году она стала настоящей звездой среди всех первокурсников. Макс понизил голос, чтобы никто не услышал, что именно они обсуждали. Ее отец, вице-президент ассоциации лордов нашего университета, темный лорд 120 го уровня. Не провоцируй ее. Она только что подала сведения о себе. Согласно им, оказавшись в темном мире, Кристина получила талант уровня S. Кстати, прошло чуть больше часа, а я уже достиг 2-го уровня. Макс трещал без умолку, но Эрик понимал его желание поделиться своим триумфом с другими. «О, ты неплохо подрос». Макс не понял реакции Эрика на его секрет. Тот казался слишком равнодушным. Тогда он решил пойти другим путем. «Кстати, у тебя все гладко развивается, на территории, доставшийся мне в начале игры, есть шахта энергетических кристаллов. Это просто невероятно. Я уже лорд 2-го уровня. У меня все хорошо, я уже достиг 4-го уровня. Эрик старался говорить отстраненно, хотя внутри него все кипело. Прежде чем вернуться в реальность, он дважды улучшил ядро лорда, достигнув 4-го уровня. В этом случае в темном крае также генерируются темные существа 4-го уровня, убийство которых приносит куда больше кристаллов. Ну, не расстраивайся, не все так удачливы, как я. Подожди, что? Макс хотел утешить Эрика, но тут до него дошел смысл сказанных им слов. Самодовольство и бахвальство покинули его лицо, их место заняло удивление. 4 и краткий уровень, да, я и правда достиг 4-го уровня. Эрик смотрел на своего соседа с легкой ухмылкой. Эта информация по-настоящему ошарашила Макса. Если Эрик не врал, выходило, что скорость его развития в несколько раз превосходила темпы развития других лордов-новичков. И даже Кристина Честин, звезда университета лордов с талантом С уровня, была не так хороша, как он. Лордам 1-го уровня требуется всего 100 энергетических кристаллов для улучшения своего ядра лорда до 2-го уровня. Однако лорду 2-го уровня необходимо в 4 раза больше кристаллов для улучшения своего ядра, уже 400. Подумать только, целых 400 энергетических кристаллов, несметные богатства для человека, едва перешедшего в темный мир. Что же касается улучшения ядра до 4-го уровня, за него придется заплатить целых 900 энергетических кристаллов.